Глава 20. Свой комбинезон перед душем я предусмотрительно сложила аккуратно, как чувствовала, что он мне пригодится еще сегодня. Надевать то, что мне принесли, я точно не буду. В пакете лежала крохотная юбочка белого цвета, длинные носки и короткий топ. А вот белья как раз и не было. Старичок Файрус хочет черлидершу? Американских комедий пересмотрел, что ли? Я села на край кровати и стащила полотенце с волос. Мокрые пряди упали на лицо, ударили по подбородку. Боже, какой кошмар! Это все сплошной бред. Плохой сон. Что мне нужно сделать, чтобы проснуться? Я бы все отдала, только бы вернуться в прошлое и никогда не знать. Ни Хана, ни Файруза, не поддаваться на уговоры Ленки и не ходить в клуб. Ленка. С ней точно что-то странное. Может, наркотики? Ими легко объяснить и блеск в глазах, и заторможенность. Но она бы не стала. Я же ее знаю, только если ее принуждают к этому. Я устало прикрыла глаза. Из-под закрытых век выкатились две слезы. Я не могу помочь ни ей, ни себе. Судя по костюмчику, меня тоже ничего хорошего не ждет. Знала бы бабуля, куда я попаду? В гробу бы перевернулась. Да и родители, которых я никогда не видела, тоже. Вряд ли они, два офицера полиции, мечтали о том, чтобы их девочка попала в плен к бандитам. Голова была тяжелой, мысли путались. Я устала настолько и физически, и психологически, что мозг отказывался дальше работать. Я медленно уплыла в тревожный сон, а во сне ко мне пришел он. Тот, кого бы я никогда не хотела встретить в ночном клубе. Красивый, безумно сексуальный, излучающий такую энергетику, что даже стоять рядом было жутковато. Но она притягивала как магнит. Хан — хищный зверь. Его боишься до чертиков, но так и тянет прикоснуться к лоснящейся шерсти. Дотронуться до огромных клыков, почувствовать игру мощных мускулов дикого животного. Если бы все сложилось иначе, но все было так, как было. И я на это никакого влияния не имела, могла только плыть по течению, и только нереальный призрачный Хан улыбался мне. В черных глазах не было никакой злости, наоборот, казалось, ему все нравилось. Он стоял в своей любимой позе, засунув большие пальцы рук в карманы брюк и расставив ноги. Уверенный в себе, уверенный в том, что его сила все может преодолеть. Мне бы так. Самооценка у меня всегда хромала. Сновидение было игрой моего воображения, поэтому я в нем видела только хорошее. Хан смотрел так, что у меня, там, во сне, напряглись соски и подогнулись коленки. Соблазнительный дьявол. Такому мужчине будет готова отдаться любая женщина в мире. Это точно. Сквозь сон до меня стали доноситься какие-то звуки, как будто стук или просто громкие хлопки. Образ Хана стал истаивать, пропадать. Я пыталась уцепиться за него, попросить, чтобы он хотя бы во сне был со мной, потому что оставаться в доме Файруза одной было невыносимо. Я не верила, что он вот так просто меня бросил. Не могло этого быть. Хитро подмигнув мне на прощание, Хан вдруг коснулся своего плеча, а потом приложил палец к губам. И исчез окончательно. Молчать? Я должна молчать? О чем? Окончательно, вырывая меня из цепкого сна, в дверь постучали еще громче. Стучат в дверь. О, Боже! Я рывком села на кровати. Я что, уснула? Вот черт! Я везде опаздываю. Файрус, наверное, будет в бешенстве, как и Хан тогда. Сейчас, сейчас, подождите. Я торопливо натягивала на себя комбинезон. Он уже был слегка помят, но мне плевать. Я тут красоваться не желаю. Ни перед кем. Рванула дверь на себя, приглаживая волосы рукой. Засыпать с мокрой головой всегда чревато последствиями. О, детка, а... Улыбка Файруза исчезла. Теперь он недоумевал. «Что с тобой? Почему ты еще не переоделась?» «Я...» «Вот черт!» Стоя лицом к лицу, отказываться от дурацкого наряда было гораздо труднее. Я набрала воздуха в грудь. «Не буду надевать эту одежду!» «Почему?» Мой новый хозяин сплеснул руками. «Тебе не понравилось? Ты же такая молоденькая, такая миленькая. тебе подойдет. Так, я нахмурилась. Файрус вел себя странно, очень странно, и это настораживало, если не сказать, пугало до колик. Я вспомнила лекции в универе. Главное не злить, сглаживать углы. Оно мне мало. Я сделала серьезное лицо. В груди, понимаете, даже дышать не могу. А, тогда понятно. Ну ничего, мы подберем тебе подходящий размер. Вы говорили про ужин. Я попробовала переключить его со скользкой темы. И хотели мне что-то рассказать про Хана, мне очень интересно. «Действительно», — согласился он, закивал головой, протягивая мне свою ладонь. «Пойдем, сейчас ты покушаешь, а я тебе все расскажу, а потом мы с тобой сыграем в одну очень интересную игру». «Дьявол, мне определенно не понравятся его игры. Есть такое убеждение». В столовой уже был накрыт стол. «Странно тут все. Пентхаус Файруза занимал 2 этажа, но он жил только на верхнем. Но потом я догадалась. Наверное, на нижнем жила прислуга и охрана, потому что тут, кроме Ленки, я никого не видела. Только Файрус и я. Но не сам же он готовил еду и накрывал на стол. «Кушай. Ты любишь морепродукты?» Хозяин дома уселся напротив меня и радостно улыбнулся. «У них что, повальное увлечение дарами моря? Если это заразно, то у меня все равно на это денег нет. Зарплата врача — слезы. Но капризничать явно не нужно в моей ситуации. Люблю», — я постаралась улыбнуться. «Как это, оказывается, теперь сложно? Вы сказали, что спасаете меня от Хана. Что это значит?» Файрус нахмурился и даже раздраженно втянул воздух сквозь зубы. «Я что, зря напомнила?» «Да, я помню, детка. И это действительно спасение. Я обещал, и я расскажу. А ты пока ешь», — приказал он. Я решила судьбу дальше не испытывать и послушно взялась за вилку. На тарелке у меня была паста с креветками в сливочном соусе. Я подцепила скрюченного розового гада и отправила его в рот. Файрус внимательно проследил за моим действием и быстро облизнул губы. «Мамочка моя, что-то мне это нравится все меньше и меньше. Тебе, детка, считай, повезло. Твоя подружка?» — он брезгливо кивнул в сторону выхода. «Туда, где была лестница на нижний этаж. Попала ко мне случайно, привел один из моих ребят. И она рассказала, что ты оказалась в руках этого гада. Мне не было никакого дела, но сегодня я тебя увидел и передумал». «Так Виктор и Ник, с которыми мы познакомились в клубе, это ваши ребята?» Я перестала жевать. Сжала вилку и вся превратилась в слух. «Это же именно то, что хотел узнать Хан». «Ну, естественно», — развел руками Файрус. «А зачем вы приказали ему убить Хана?» Я чувствовала себя сапером, который идет по минному полю. Шаг влево, шаг вправо. Одна ошибка, и я могу все испортить. «Все просто, детка. Этот ублюдок мой сын».